Он принялся за работу. Ему понадобилось добрых полчаса для того, чтобы расшифровать послание и понять, что операция, которую он так тщательно готовил, провалилась. Форестер находится в руках ФБР и СИА. Литси исчез. Вероятнее всего, он затаился в Мексике. Киган мертв. Силк уехал в Гавану. Радниц сидел, как пригвожденный к месту. Его мечта о 4 миллионах улетучилась. Он давно подозревал Джонстона Литси, что тот помещал деньги в банке Мексики. И так этот дурак воображает, что он устроится в Мексике, будет жить на проценты в недосягаемости Радница. О, бедный идиот. С холодным взглядом Радниц набросал короткую телеграмму, закодировал ее и позвонил. Инспектор Брок медленно просыпался в дортуаре полиции, который он разделял с 3 другими инспекторами. Он посмотрел на часы, 11:00 утра. Дортуар был пуст. Это был день его отдыха. Он потянулся, зевнул, провел рукой по своим черным волосам, взял сигарету. Он закурил и снова упал на кровать. Его подбородок болел. Он осторожно ощупал его. Этот мерзавец Шилдс здорово врезал ему. Он затянулся, закашлялся, потом уставился в потолок. В эту ночь он 2 просыпался, ему снилось это голое тело на песке. Какая женщина! И, думая о ней, он весь горел. Если бы этот мерзавец Шилдс не появился, стакан пива. Сегодня его свободный день. Он откинул одеяло и встал. Он знал, что бунгало больше не охраняется. Подойдя к шкафу, он подсчитал, что его сбережения составляют немногим более $100. А что, если он отправится туда, пригласит ее куда-нибудь позавтракать, а потом отведет обратно в бунгало? Решено. Он с большим старанием побрился, опрыскался одеколоном, принял душ, потом выбрал самый элегантный костюм светло-синего цвета. Он натер до блеска свои башмаки, взял галстук с красными и белыми полосами. Одеваясь, он обнаружил, что у него дрожат руки. Было 12:35, когда он появился у Теа Форестер. Он оставил машину под тенью пальмы. Его машина была известна его коллегам, поэтому он решил, что будет благоразумнее не держать ее у бунгало. Ему сказали, что этот дом больше не охраняется, но тем не менее он приблизился к дому с большой осторожностью. Случай пожелал, чтобы в момент появления Брока агент занимался тем, что разворачивал пакет с сандвичами. Брок позвонил в бунгало, и агент не видел его. Дверь отворилась, и появилась Теа. «Салют», — сказал Брок. «Вы меня помните? Я Фрэнки». Теа была счастлива увидеть его. Это был полицейский, а это всегда может оказаться полезным. И она одарила его самой пленительной улыбкой. «Ну, конечно», — ответила она, — «разве вас забудешь?» «А все же что произошло?» Брок рассматривал ее раздевающим взглядом. «Вы не приглашаете меня войти? Я сегодня свободен». Улыбка Теа стало немного тусклее. не может быть и речи.